Солдат подтолкнул пленников к стойке, где повар шлепнул им в тарелки по горсти салата, а мальчики на побегушках положили на блюдце по ложке цветочной кашки.